Повесила трубку, взглянула на себя в зеркало и ужаснулась. Бледная, с красными пятнами на щеках, на лбу и шее, я разрыдалась. Потом спохватилась. В углу сидел Олежек, тоже бледный. Он испуганными глазами смотрел на меня. Видимо, чувствовал беду и тоже готов был расплакаться. Я обняла его, успокоила и снова отправилась на кухню готовить ужин. Надменный голос незнакомой женщины стоял в ушах. Ныло и сосало где-то под ложечкой. В руках не могла унять дрожь. Вздрогнула, когда щелкнул ключ в дверях и вошел Миша. Бодро, улыбаясь, поприветствовал нас с Олегом. И вдруг такая обида охватила меня, что я снова чуть не расплакалась. «Миша, мне надо с тобой поговорить. Что-нибудь случилось, мама?» Мы прошли в комнату. Я, стараясь быть спокойной, дословно передала ему телефонный разговор. Миша покраснел и нахмурился. «Ну, Аркадий, мерзавец, все разболтал, а я ему так верил!» «Миша, тебя волнует только этот вопрос? Неужели тебя нисколько не волнует то, что ты предал нас с отцом, доверился приятелю, который над тобой насмехается и разбалтывает все твои тайны, а матери ты не доверил, допустил, чтобы меня так грязно оскорбили? За что? За то, что я так измучилась в догадках, что сердце изболелось, глядя на тебя? Думала, болен ты, по ночам плакала. Ах, Миша, Миша, как больно ты меня ранил, как обидел! Разве бы я разнесла твою тайну, если бы ты мне доверил? Отцу бы даже не сказала». Миша сидел растерянный, молчал. Потом поднял глаза, вижу в них слезы. «Мамочка, прости меня. Я тебе все буду рассказывать. Мне очень нравится Ира, я так хочу с ней дружить. Но она дразнит меня, посмеивается, называет длинным из-за моего высокого роста и убегает, не дает даже пройти с ней рядом. Миша, оставь ее,